Глава 26. Ленокс. Как женщине оправиться после такого, после доминирующего мужчины, невероятного секса и смеха, которым он закончился? Я глубже зарываюсь в одеяло, пока откуда-то из глубины дома до меня доносится хохот Раша. Они с Джонни играют в бильярд. Но я лежу в постели совсем одна. Мне нужно немного пространства, немного времени, чтобы отдалиться, чтобы напомнить себе, что именно в этом я и нуждалась. В умопомрачительном сексе, способном стереть те непонятные эмоции, которые я испытала ранее при нашем поцелуе. Не нежно целующий меня Раш, а Раш, требующий, чтобы я держала руки на стене, пока он овладевает моими мыслями и телом. Мужчина, подаривший мне физическую связь, благодаря которой я пришла в себя. Потому что я ни с кем не сближаюсь. Мы веселимся, занимаемся сексом, а потом каждый идет своей дорогой. Вот почему я отправилась в постель, даже не взглянув на Раша. Никакого приглашения или намека на то, что я жажду большего. Но, боже, как же мне хочется большего. Тихий уход, чтобы дать понять, я не из тех девушек, что после требует поцелуев и объятий. Секс есть секс, любовь есть любовь. Я подписывалась только на первое. Так почему же пялюсь в потолок, мечтая, чтобы Раш лежал рядом?